Глава 5. Наши дни. Утром 29 декабря Александра добралась до проката костюмов. К сожалению, как она и думала, ее встретили почти пустые вешалки. Осмотревшись, она поняла, что почти все костюмы уже разобрали, а на то, что осталось, просто без слез не взглянешь. Белочки, переростки, красные дебильные шапочки и дурацкие мятые потасканные сарафаны с кокошниками. Блеск. Нет, появляться в таком на открытии модного клуба было бы катастрофой. Понятно, что костюмы могут быть забавными, но это... Лёшик умрет от смеха. И причиной его ранней смерти станет она. Из-за прилавка на нее любопытными маленькими глазками смотрел продавец. «Вы поздно, красавица!» Заявил он и, противно, совсем не скрываясь или не отдавая себе отчета, поерзал за губами языком по зубам. «Все хорошее и даже просто приличное уже разобрали. Маскарады в этом году очень популярны». «Что, неужели совсем ничего не осталось? Не садится же ей за шитье костюмов самой». «Как видите». «Хотя...» Продавец оценивающе сально осмотрел ее фигуру. «Могу вам кое-что предложить, если, конечно, смелости хватит, благо ваше... сложение это позволяет». Он нырнул в подсобку и вынес что-то голубовато-серебристое в пакете. «Его никто ни разу не брал. Не рисковали почему-то, хотели уже отправлять производителю». «Хотите рискнуть? Ваш размер». Александра с любопытством осмотрела длинное шелковое одеяние. «Вроде все достаточно невинно». «А это костюм кого?» Нахмурилась она, силясь угадать. «Принцессы-инопланетянки. Ну, помните, пару лет назад вышел фильм «Звездное чего-то там». «Искушение звездами», — догадалась она. «Да, точно!» — обрадовался продавец. «О, но ведь у этой принцессы было платье просто... Ах! Да его, считай, не было вовсе. Лоскуты какие-то, что не скрывать призваны, а наоборот дразнить, не на шутку. Такое надеть все равно, что открыто напрашиваться. Но нет, я на такое не готова. Это же просто одно безобразие какое-то». «И разве под это не предполагается, ну там, костюмчик типа второй кожи на все тело?» «Нет, ничего такого в комплекте не шло». Пожал типа невинно плечами торговец, и она поняла, врет безбожно. «А что вы так смущаетесь?» «На первый взгляд платье очень даже приличное. Много драпировки, если особенно не двигаться, то ничего особо и не видно. К тому же ваш спутник будет просто в восторге от такого платья, я уверен». Александра вспомнила Лёшика. «О да, он такое любит». Подумав еще пару минут, вдруг расцвела лукавой улыбкой. «А что? Давайте». Он хотел вспомнить прошлое. Ну что же, освежим память. Александра решила отнести костюм домой, так как появиться с ним в руках на работе под любопытными взглядами сослуживцев не решилась бы. Ей кости еще пару лет будут мыть, что и так случалось регулярно. Да и давать шефу повод для разных фантазий не хотелось бы. И так приходится пораньше ускользать со всех корпоративов, лишая возможности для попыток ухаживания. И дело не в ее личной неотразимости, скорее всего, а просто из всего коллектива женского пола она была моложе всех и не замужем. Самый вроде беспроигрышный вариант для рабочей интрижки. Уже подбегая к подъезду, увидела, как с лавочки поднимается Борис. «Привет, Сашенька», – пробормотал он сипло. Его ввалившиеся усталые глаза с тоской скользили по ее лицу и телу. Дрожащей рукой он потер заросший щетиной подбородок. Сердце Александры сжалось от боли за него и стыда, ей нечего ему предложить. Хотелось что-то сказать, но что она не знала? Ему было больно, и это ее вина, но ничем унять его боль она не может. И поэтому Александра просто стояла и смотрела в его лицо, не в силах ни уйти, ни говорить. «Я хотел сказать, что знал». Пошарив по ее лицу болезненным взглядом, сказал он. «Знал с самого начала, что мне не могло так повести в жизни. Знал, что ты не останешься навсегда. Знал, что не могу дать тебе того, что тебе на самом деле нужно». Он мотнул головой и качнулся, все еще, видимо, нетрезвый. «Не знаю, что это, то, что ищет твоя душа. Но во мне этого нет, и как бы я ни старался, никогда не будет». Я все время чувствовал, что ворую то, что предназначено другому, и наслаждался, как клептоман, этим действом. И я никогда не смог бы вылечиться от этой болезни. Александра вздохнула, готовая возразить в первый момент. Просто из инстинктивного стремления смягчить все, утешить, но не стала. Нечестно это было бы. «Так что ты правильно сделала. Прости за все эти сцены. Меня все еще ломает от желания прикоснуться к тебе. Я постараюсь бороться с этим, но если увидишь меня опять слоняющегося под твоим подъездом, не злись на меня слишком. Не хочу врать, что мне легко дается избавление от зависимости тобой. С наступающим тебя и прости за все. И тебя. Счастья тебе», — прошептала девушка, сглатывая слезы. Борис еще какое-то время смотрел на нее, а потом, дернувшись, как будто разрывая невидимые путы, быстро зашагал прочь. Она провожала его взглядом, и чувство боли и разочарования поднималось внутри. Разочарование в себе. Что в ней не так? Почему она не способна сделать счастливым ни одного человека на свете? Она была помехой в счастливой жизни матери, мешала своему отцу и его новой жене. И все мужчины, что были в ее жизни, разве хоть кто-то был счастлив с ней? Очевидно же, что нет, иначе бы... Нет, не вспоминать. Александра быстро пошла по лестнице. Видно, она какая-то глубоко ущербная, если не может дать счастья ни одному живому существу на свете. Швырнув на стул дурацкий костюм, она набрала на телефоне номер Лешика. «Алло, кто это?» Такой знакомый и почти забытый хриплый мурлыкающий голос. «Привет, Лешик». «О, Лекси, ну наконец-то!» Его радость была такой очевидной, даже передаваемая только голосом, что ей разом полегчало. Но хоть у кого-то с ней связаны не одни только негативные эмоции и разочарования. «Я уже хотел тебя с собаками искать. Почему ты вчера не позвонила?» «Ну, мне казалось, ты занят». И, не сдержавшись, подколола. «Думала, очередь у тебя опять». «Ой, Лекси, ты же знаешь, сладкая моя, ты у меня всегда без очереди». Вернул он ей подколку. «Ну что, костюм нашла?» «Понимаешь, я звоню сказать, что не смогу прийти», — замямлила она. «Меня уже пригласили. Давно. Я просто забыла. Склероз, понимаешь? Отказаться уже не могу». «Лекси, помнишь, я когда-то говорил, что ты отвратительная лгунья?» Голос Алексея утратил игривость, лязгнув металлом. «Помню». «Ну так вот, с возрастом лучше в этом деле ты не стала, но не твое это. Ты не посмеешь не прийти, иначе я явлюсь сам и утащу тебя в чем будешь». «Ты не знаешь, где я живу», — засмеялась она. «Лекси, я тебя умоляю, ты же знаешь, кто я. У меня меньше, чем через час будет твой адрес, тебе это надо? Ты приедешь 31-го в клуб, и мы оттянемся». «Лёш, тш!» – шикнул он повелительно. «Ты снимешь себе мужика, я его оценю на пригодность. И ты займешься жутким развратом с моего полного одобрения. Если нет костюма, можешь хоть голая прийти. Меня не удивишь, только порадуешь, а на мнение остальных мне наплевать. Все, Лекси, меня зовут. 31 декабря. Или ты в капризе, или злой здоровый вампир в твоей квартире. Пока». Александра пожала плечами. «Да, Алексей все такой же. Упертый, наглый и, в общем, вампир».